Глава 12. Предложение герцога. «Вы уверены, что здесь хорошо взойдет пшеница?» «Разумеется, маркиза. Эльфы прекрасно разбираются в растениях и земледелии, так что моим словам можно верить». «Ваше высочество, я верю вам, однако меня немного смущает другое. После того, как мы оформили все документы и, наконец-то, приняли эльфов в нашу небольшую территорию, эльфийская принцесса Имоджин практически каждый день приходила ко мне в кабинет, чтобы оказать помощь в посевах. Да, эльфы действительно прекрасно разбираются в земледелии. В этом я убедилась еще во времена войны. Они чувствуют растения, понимают, что им нужно для хорошего роста, а также потрясающе разбираются в лекарственных травах. И как-то так получилось, что большая часть эльфов с огромным удовольствием ушли в фермеры. Только принцесса стала работать у меня в замке как советник по земледелию. Когда Лео осознал, что одну часть работы снимают с его плеч, чуть было не заплакал. Это натолкнуло меня на мысль, что нужно будет подыскать сотрудников, которым предпочтительнее бумажная и умственная работа, нежели физический труд. Но не будем решать все проблемы сразу. Сделать ее моим советником по земледелию пришло на ум после того, как принцесса решила одну из главных моих проблем, а именно работа с древесиной чернолесья. Когда мы возвращались в замок, то столкнулись с Джо и его работниками. Те, как обычно, злились и ругались на чертово дерево, которое ни в какую не желало срубаться. «Честное слово, это камень, а не дерево», повторяли мужчины. И вот тогда Имоджин попросила взглянуть на те самые необычные деревья. Разумеется, она знала, как выглядят растения, которым посчастливилось впитать в себя кровь демонов. И именно поэтому девушка с улыбкой поделилась, что нужно делать, чтобы кора дерева стала мягкой, податливой и управляемой. «То есть», — удивилась я, — «и это все?» «Да», — кивнула девушка. Есть несколько способов. Как и в случае с нежитью, можно топор смазать в крови живого существа и только после этого начать наносить удары по коре. Но есть еще один способ. Это смочить свои инструменты в святой воде. Ну, или прочесть над ними молитву, окружив оружие святой аурой. Вот и все. Услышав рекомендацию, парни, которые в своей жизни столько монстров повидали, сколько звезд на небе, синхронно порезали себе ладони, пролив несколько капель на лезвие инструмента, после чего тут же попытались нанести удар по стволу дерева. И каково же было их удивление, когда топор наконец-то проник вглубь, оставив после себя вполне нормальный след. «Да, мать твою!» С радостью вырвалось у Джо, но тут же, осознав, что он не один, повернулся в сторону Имоджин и с поклоном попросил прощения. При этом извинялся именно перед эльфийкой, а не передо мной, своей леди. Хотя, учитывая, сколько мы времени вместе провели, то слышали друг от друга и более веселые словечки. «Ничего», — тем временем отозвалась принцесса, сохраняя мягкую улыбку на губах. Также именно благодаря эльфам наши люди научились обрабатывать эту древесину. Я вначале думала, что все же придется посылать запрос в Священное Королевство. Но нет, лишних затрат все же удалось избежать, чему больше всех радовался именно Лео. Пока еще трудно предположить, куда именно эта древесина может пойти. Было принято решение провести несколько испытаний, ведь дерево нам необходимо, особенно в строительстве. Но если будет иметься побочный эффект, лучше быть наготове. Но несмотря на это, Имоджин продолжала всячески помогать, добровольно отзываясь во всех вопросах, в которых фигурировало растениеводство. «Ох, ваше высочество!» — усмехнулась я, просматривая заготовленные принцессой заметки по обработке тех или иных культур. «Даже страшно представить, что бы я без вас делала. Только на изучение всего этого ушло бы много времени». «Не стоит, маркиза», — улыбалась эльфийка. «Вы бы без сомнения совсем справились. И еще...» Девушка задумчиво опустила взгляд, словно подбирала слова. «Раз я нахожусь под вашим командованием, то опустим формальности. Прошу, обращайтесь ко мне по имени». «Даже так?» — усмехнулась я. «Боюсь, что некоторые из ваших будут этому очень не рады, а под некоторыми я подразумеваю Маэля». Несмотря на то, что мы приняли эльфов к себе, предоставили им жилье и документы, этот эльф до сих пор смотрел в мою сторону волком. То ли он не привык, чтобы женщина была выше его, то ли в принципе видит во мне потенциальную угрозу. Однако мне не было до этого дела, ведь с принцессой мы быстро нашли общий язык. «Это не важно», — настаивала девушка. «С ним я сама поговорю, так что прошу, не отказывайте мне». «И не думала», — вновь усмехнулась я. В таком случае Имоджин, услышав свое имя, улыбка девушки стала ярче. «Рассчитываю на тебя», — отозвалась я, вернув эльфийке ее заметки по поводу съедобных и лекарственных растений. И как только девушка ушла, я спиной почувствовала что-то колющее, холодное и злобное. Нет, нет, ощущения были скорее не физические, а на духовном уровне. И именно тогда, резко обернувшись, я заметила недовольный взгляд Гэбриэла, который, как оказалось, все это время наблюдал за нами. Причина его раздражения мне была непонятна. Однако долго ждать разъяснения мне не пришлось. «Так вот тебе какие нравятся», — бросил парень, следуя за мной по направлению к замку. «Миниатюрные, ранимые и такие, которых хочется защищать». «Что?» — повернулась в его сторону, даже сбиваясь с ритма своего шага. «Что за ересь ты несешь?» Но вместо ответа маг щелкнул пальцами и мгновенно преобразился. Только что передо мной стоял высокий и весьма привлекательный молодой мужчина. Но уже через секунду на его месте оказалась невысокого роста девушка, на первый взгляд лет 18. В длинные черные волосы вплетены ленты и бантики. На хрупком женственном теле красовалось пышное лиловое платье с рюшами. На руках сетчатые перчатки, украшенные жемчугом. Девушка обиженно надула щеки, поднося к лицу сжатые кулачки. «Моя Джей такая плохая!» — протянула девушка детским голосом. «Совсем не обращает на меня никакого внимания, а ведь я так люблю ее!» «Ты что вытворяешь?» — в шоке спросила я, не до конца понимая, к чему такие перемены. «Не нравится?» — спросил Гэбриэл, наклонив голову на бок. «Что именно? Платье? Выглядит весьма миленько. Тебе идет». Согласно кивнула, после чего наконец-то вошла в замок, по пути поздоровавшись с некоторыми работниками. По всей видимости, этот ответ не удовлетворил главу волшебной башни, так как уже в следующую секунду я услышала новый молодой голос. «Сестренка, не убегай!» И вот меня за руку схватил молодой парнишка, которому едва можно было дать 18. На щеках еще осталась легкая невинная припухлость. На парне имелась форма академии, которую ни Гэбриэл, ни уж тем более я не посещали, но это не помешало ему воссоздать полный образ. Только большие голубые глаза говорили о том, насколько хитер и коварен этот черт из табакерки. «Ты, похоже, любитель ролевых игр», — спокойно заключила я, на что парнишка раздраженно фыркнул и вновь щелкнул пальцами. Вот только на этот раз Гэбриэл вернул себе естественный облик, мгновенно становясь выше меня. «Неужели ты во мне вообще не видишь мужчину?» — спросил он, не скрывая своего разочарования. «Что же мне сделать такого, чтобы привлечь твое внимание? С чего ты взял, что я не вижу в тебе мужчину?» «Что?» — даже как-то растерялся Гэбриэл. «Ты молод, красив, силен и весьма неплохо сложен. Это отрицать, как по мне, глупо и бессмысленно. Я вижу в тебе мужчину и весьма сексуального мужчину». «Что? Как? То есть...» Задавался он вопросом, пытаясь понять, что же он такого упустил и когда это изменились мои взгляды. Но, должно быть, решил просто не задумываться об этом, а пользоваться моментом. «Тогда», — продолжил парень, проводя подушечками пальцев одной руки по моему телу, вначале слегка коснулся плеч, после перешел к груди, животу и остановился на уровне бедер. «Хочешь секса?» — прямо спросила у Гэбриэла, отчего тот вновь растерялся. Растерянный глава магической башни. Вот это забава! Какой мужчина откажется от подобного предложения, когда оно исходит от возлюбленной? Тут же поспешил пояснить он, делая небольшой шаг в мою сторону и буквально соприкасаясь с моим телом. Щеки, шея и кончики ушей парня покраснели, придавая ему такой невинный вид. «Что ж», — усмехнулась я, погладив Гэбриэла по щеке, — «не вижу причин отказываться. С работой на сегодня покончено, так что можешь подняться ко мне в комнату. Разденься, ложись на кровать, я сейчас приду». «Секунду», — попросил парень, после чего ущипнул себя за щеку, словно пытался убедиться окончательно, что он не спит. Но в итоге он не смог сдержать улыбки. «По всей видимости, на небе сегодня парад планет, раз мне так везет. Тогда я поспешу». «Ага», — с усмешкой бросила я, украдкой оценив его фигуру. Ну что могу сказать, он хоть немного и сумасшедший, но все-таки красавчик. Однако далеко уйти ни я, ни Гэбриэл не успели. Со стороны входа в замок зашумели голоса. Не успела я и вопроса задать, как источник шума сам дал о себе знать. К воротам замка прибыла колесница герцога Дукас. Более того, Герман уже вошел в здание, грозным шагом направляясь ко мне. И я, и он были мастерами меча, так что чувствовали друг друга. И этот приятель, казалось, сейчас еще немного и взорвется от переизбытка ауры. Я думала, что он будет добираться как минимум неделю, но вы только гляньте, ему хватило 3 дней. «Элайджа!» — произнес герцог вместо приветствия. «Герман!» — ответила ему той же монетой, отчего мужчина нахмурился. «Ох, братец!» — неожиданно втиснулся в разговор Гэбриэл, обхватив меня за плечи и бросая в сторону Германа полный гнева взгляд. «Ты даже не представляешь, как я тебя сейчас ненавижу!» «Гэбриэл!» — только сейчас заметил он своего младшего брата. «А ты какого черта тут делаешь?» «Ох, похоже, это надолго. Мэри», — обратилась я к стоящей неподалеку служанке. «Да, Маркиза, не могла бы ты приготовить нам всем чай? Будет исполнено», — отозвалась та, тут же направляясь в сторону кухни. «Прошу», — указала в сторону гостиной, куда и пошел Герман, не дожидаясь повторного приглашения. «Да, это определенно надолго». Вспоминаются времена, когда меня схватили в плен орки. Когда меня увидели старейшины племени, то у тех возник весьма оживленный спор о моей дальнейшей участи. Я была воином, а значит, по традиционным правилам орков, имею право на одну битву с сильнейшим из племени. Если одолею его, имею право забрать все, что захочу, и уйти, сохранив жизнь и честь. Если проиграю, стану жертвоприношением во имя их бога войны. Но, с другой стороны, я была также и женщиной, а все похищенные женщины в итоге становились их рабынями, внося вклад в местную демографию. Вот тогда-то старейшины и устроили спор о том, куда же меня отнести, либо на производство местных монстров, либо на алтарь их бога. В дальнейшем выбор предоставили мне, так как никто не мог решиться, а постоянные споры ни к чему не приводили. И, разумеется, я выбрала второй вариант, убив их вождя, а после забрала план размещения их армии на поле боя. Они были в ярости. Они проклинали меня, прекрасно зная, что мой уход положит конец их племени, однако не могли побороть свою гордость. Так никто более даже не осмелился противостоять мне. И все же я прекрасно помню то чувство, которое испытала в тот день, пока старейшины племени выносили мне приговор. Чувство неопределенности, напряжения и скованности. К чему все это? Да просто на меня резко нахлынули воспоминания, так как сейчас я испытывала ровно то же самое. Сидя в гостиной, где, казалось бы, собрались твои друзья детства, тело напрягалось так, словно впереди ожесточенный бой. «Какого черта ты тут забыл?» — раздраженно спросил Герман у своего младшего брата, который сидел в кресле напротив меня. «Забавно», — усмехнулся маг, который, в свою очередь, находился на диване по правую руку от меня. «Я хотел задать тебе точно такой же вопрос». «Элайджа», — обратился Герман уже ко мне. «Жду объяснений». «И каких объяснений ты ждешь, Герман?» — спросила у мужчины. «Не забывай, он глава магической башни, а значит, вправе быть везде, где пожелает». На это у герцога не нашлось слов. Он прекрасно знал общепринятые миром правила, поэтому лишь раздраженно поджал нижнюю губу. Гэбриэл же довольно усмехнулся. «Черт!» — все же не выдержал Герман, после чего посмотрел в мою сторону. «Нам нужно поговорить». «Слушаю», — спокойно ответила тому, не выражая каких-либо эмоций. «Поговорить без свидетелей», — повторил герцог, напрямую указывая на то, что его младший брат тут лишний. Гэбриэл же, в свою очередь, вел себя так, словно ничего не понял. Смотрел в окошко, наслаждаясь погодой, потом посмотрел на свои ногти, оценивая их чистоту. От этого Герман выглядел таким злым, что, кажется, еще немного, и у мужчины искры посыпятся из глаз. Я же уже начала уставать от всего этого. «Гэбриэл, ты не мог бы оставить нас одних?» Попросила его, тяжело выдыхая, но после повернулась в его сторону и с улыбкой добавила. «Пожалуйста». «Разумеется, моя Джей». Тут же отозвался Гэбриэл, также улыбаясь. Более того, взял меня за руку и демонстративно нежно поцеловал тыльную сторону ладони. Так, словно перед ним миниатюрная светская леди, а не бывалая вояка. «Но если что», — добавил он, — «я рядом». После этих слов Гэбриэл поднялся на ноги и спокойно вышел в коридор, закрывая за собой дверь. Только после того, как звуки шагов стихли, мужчина наконец-то выпрямился и начал свою беседу. «Какого черта тут происходит?» — первым делом спросил герцог. «Моя Джей? Что вообще это значит? И он до сих пор называет этим детским прозвищем?» «Так, стоп», — приподняла ладонь. «Помедленнее. Да, он меня так называет. И да, опережает твой следующий вопрос. Я уже просила его меня так не называть. Но Гэбриэл всегда делает то, чего сам хочет. Ты ведь это знаешь». «Что он тут делает? Я не слепой, Элайджа, и прекрасно вижу, как он на тебя смотрит». «Он предложил мне выйти за него», — ответила Герману, пожав плечами. «Что?» — воскликнул Герман, буквально переходя на крик, но тут же понизил громкость. «Как это понимать? За него? Он хоть сам понимает, что предложил?» «Успокойся», — остановила Германа. «Я ему отказала». «Но он все еще здесь». «Но он все еще здесь», — подтвердила я, на что мужчина мгновенно нахмурился. Вначале я была категорически против, чтобы он здесь находился, однако, невзирая на его порой безумное поведение, он мне очень помогает. «Нет, не могу в это поверить», — помотал он головой. «И ты, и я прекрасно понимаем, кто такой Гэбриэл. Это сейчас он может быть спокойным и очаровательным, но от истины не убежать. Он буквально ходячая катастрофа, магическая бомба, которая неизвестно когда рванет». «Ты прав», — спокойно произнесла я, вызывая у Германа легкую радость на лице. «Я действительно знаю, кто он такой. Однако это не значит, что он перестал быть человеком, Герман. Тем более мы говорим о твоем младшем брате». «Официально он мне никто», — бросил мужчина, гордо задрав подбородок. «Как скажешь, не стала спорить с ним, хотя прекрасно знаю, что Герман никогда не признавал в Гэбриэле своего брата. Может быть, это из-за детской обиды или из-за каких-то комплексов. Это уже не важно. Не мне их мирить, да и заниматься этим не желаю». «Так зачем приехал? Так еще и один, без герцогини. Ее стоило оставлять одну? Как по мне, у тебя сейчас должен быть самый разгар медового месяца». «Элайджа», — выдохнул Герман, понизив голос. «Не буду ходить вокруг да около, так как знаю, что ты этого не любишь. Поэтому скажу прямо. Возвращайся в герцогство Дукас». «Что?» — почти шепотом спросила я, после чего тихонько усмехнулась, прикрывая глаза ладонью. «Боже...» «Послушай меня», — настаивал Герман. «Я восстановлю тебя в должности. Если хочешь, увеличу жалование, подарю новый и отреставрированный особняк, алмазную шахту. Да, в принципе, выслушаю любые твои требования». «Герман, какого дьявола здесь происходит?» — не выдержала я. «Элайджа, мне необходимо, чтобы ты вернулась. Мне это нужно. Мне нужна ты». «Ты хоть сам себя слышишь?» Все еще не собиралась принимать ситуацию. «С ума сошел?» «Я в трезвом уме, Элайджа», — настаивал Герман. «И прекрасно осознаю, что делаю. Всю свою жизнь ты была рядом со мной. Мы росли вместе, жили вместе, ели вместе, сражались вместе. Все мои воспоминания пропитаны твоим присутствием. Теперь же, когда тебя нет, я чувствую себя так, словно мне сжали горло и лишили возможности дышать. Все валится из рук, ничего не получается. За что бы ни взялся, кажется неправильным и бессмысленным». «Да ты только послушай себя, Герман. Скулишь, как щенок, которого от материнской сиськи оторвали. Где твоя гордость?» «К чему мне она, если я не могу получить то, чего отчаянно желаю?» — усмехнулся в свою очередь Герман. «Элайджа, мне жаль, что я всегда воспринимал тебя как должное. Почему-то верил, что ты именно то постоянное, которое никогда не изменится. И только потеряв тебя, я осознал, как сильно ты мне нужна. Я выполню любое твое желание. Если хочешь, я даже готов на брак с тобой. Или мы можем завести детей». «А как же Эбигейл?» — уже почти взмолилась я в надежде достучаться хоть до одной извилины. «Ты о ней подумал? Мать твою, Герман, да всего месяц прошел с тех пор, как вы сыграли свадьбу. Не год, не два, а месяц. Опорочил невинную девушку, и теперь, как последний ублюдок, вышвырнешь ее за порог?» «У нас ничего не было». «Что?» «У нас до сих пор ничего не было», — повторил Герман неожиданно спокойно и уверенно. «Я не прикасался к Эбигейл, а согласно законам нашей страны, если не было консумации, то брак можно считать недействительным». «Стоп, стоп», — помотала головой. «Вы часто уединялись в палатках еще в то время, когда мы путешествовали. К тому же первая брачная ночь...» «Нет», — отрицал Герман. «Все это время мы просто были вместе. Я, конечно, тогда был не против, но она настаивала на браке, а я уважал ее решение. А после свадьбы, не знаю, я больше не испытываю к ней того желания, что было раньше». «Я, получается, не только ушла в отставку, но и попутно сделала тебя импотентом, верно? Хотя, знаешь, катись-ка ты к черту!» «Элайджа!» «Нет, Герман!» — строго бросила, резко вскакивая с дивана и смотря на мужчину сверху вниз. Я не вернусь в герцогство, мне не нужны твои подачки, и между нами никогда ничего подобного не будет. Но ты же любила меня! Это не так. И прекрати уже чесать свое самолюбие. Ты был для меня другом, ты был для меня братом, ты был для меня командиром и моим соратником. И именно ты вот этой вот своей ахинеей все разом перечеркнул. Что, больше некому тебе сопли вытереть? Некому жопу подтереть? Ну так это не мои проблемы. Повзрослей и возьми ответственность за то, что уже сделал. Послушай, я не... Возвращайся к своей жене, Герман, перебила его, направляясь к выходу из комнаты. Именно ты привел ее в эту страну. Именно от тебя она ждет активных действий. Или разведись, добавила напоследок. Мне, в принципе, все равно. Ваша жизнь – это ваша жизнь. И в ней участвовать я не собираюсь. А теперь, будь так добр, покинь мой замок. Герман медленно поднялся с кресла и также зашагал к выходу, но остановился прямо напротив меня. Светло-голубые глаза мужчины сияли, словно молнии в ночи. Но меня это никак не волновало. Я видела их годами и давно успела привыкнуть. «Неужели ты выгоняешь меня?» – неожиданно спросил мужчина, сменив тон в голосе. «Все-таки я герой войны, герцог соседних земель. Я добирался сюда несколько дней без остановок и ночлега, а ты выгоняешь меня после небольшой беседы? Любопытно, как на это отреагирует социум?» «Что? Какого черта, Герман?» «Я устал», — ответил он мне, гордо приподняв подбородок, — «и желаю отдохнуть. Путь не близкий, а телепортов в королевстве больше не осталось. Может, окажешь мне хотя бы в этом милость, или тут поведешь себя столь грубо?» То есть, осознав, что словами меня не пронять, он решил продавить меня при помощи своего социального положения, воспользоваться тем, что титулом он выше меня? Вот урод! Никогда бы не подумала, что он опустится так низко, чтобы даже перейти к угрозам. И ведь если откажу не столько Герману, сколько герцогу, это может усложнить ситуацию. Если об этом прознают другие аристократы, то они непременно воспользуются тем, чтобы потребовать лишения титула маркизы. И да, в прошлом я бы никогда не поверила, что Герман на нечто подобное способен, но сейчас я вообще в нем не уверена. «Конечно, ваша светлость», — отозвалась я, смотря ему прямо в глаза. «Прикажу слугам немедленно подготовить для вас покои. Буду весьма признателен», — самодовольно усмехнулся мужчина, выпрямив спину и гордо приподняв подбородок. Как я уже сказал, путь сюда был утомителен. Дорога размыта и перекошена, а в некоторых местах и вовсе отсутствовала. По всей видимости, как маркизе, вам тяжело справляться со своими прямыми обязанностями. Можно сказать, что вам повезло, ведь я оказался рядом, смогу научить управленческому промыслу. Вот гаденыш! Еще и повод для того, чтобы остаться здесь, нашел. «Моя территория только начинает развиваться и отстраиваться, поэтому уверена, что он найдет еще сотню причин, лишь бы самоутвердиться и занизить меня». «Конечно», — сквозь зубы произнесла я, на что Герман заулыбался еще шире. «К чему такие трудности, герцог Дукас?» — неожиданно прозвучал мужской голос со стороны коридора. Оказалось, что дверь в коридор все это время была открыта, и там стоял Гэбриэл. Он определенно все прекрасно слышал. «Ваша жена наверняка не находит себе места. Не стоит надолго оставлять новобрачную в одиночестве. Вы согласны?» Гэбриэл улыбнулся, отражая улыбку самого Германа, на что герцог нервно дрогнул. «Расстояние!» — холодно произнес тот. «Ничего не поделать!» «Неужели?» — протянул тот, задумчиво наклоняя голову на бок. «Ах, но ведь можно сказать, вам повезло, что я оказался рядом. Смогу научить магическому промыслу». «Что ты сказал?» Договорить герцог не успел, так как Гэбриэл уже щелкнул пальцами, добавив напоследок «Проваливай!» И в ту же секунду Герман исчез, вспыхнув яркой голубой вспышкой, а после исчез, растворяясь в воздухе. Я и Гэбриэл остались одни. «Что?» — осмотрелась. «Где он? Куда ты его отправил?» «Как куда? К нему домой, разумеется!» — улыбнулся мне маг, подмигнув при этом. Он же жаловался на расстояние, верно? Вот я и сократил ему путь. Уверен, он сейчас счастлив, — добавил он, после чего звонко засмеялся. Я была одновременно рада поступку Габриэла, а с другой стороны возникла стойкая уверенность в том, что Герман это так просто не забудет.